Тайный муж императрицы. Алексей Разумовский. Знаки судьбы. 18 век полон истории о счастье, которое вдруг падает к ногам самого обыкновенного человека из толпы, как сказочной красоты бриллиант. Нужно только наклониться и поднять его из дорожной пыли. История удачи одного из самых счастливых семейств 18-го столетия, графов Разумовских, началась в сказочный январский день нового 1731 года. Командированный из Петербурга на Украину полковник Федор Вишневский зашел погреться в маленькую церковь села Чемары, что на Черниговщине, и услышал необыкновенно красивый, чарующий тенор. Он принадлежал одному из местных хористов. Юношу представили полковнику. Статный хлопец в бедной одежде, сын пастуха из деревни Лемеши, Олеша Розум, понравился столичному гостю и внешностью, и скромными манерами. Уже на следующий день Олеша ехал с Вишневским в Петербург, где его тотчас взяли в придворную капеллу. В столице особо ценили голосистые таланты Украины. А вскоре этот гибкий, смуглый, высокий парень с прекрасным голосом, черными глазами, в которых светились ум, покой и юмор, необычайно понравился цесаревне Елизавете Петровне. Она влюбилась в этого юношу, своего ровесника, и взяла Алексея Григорьева, так его записали в документах, в певчие капеллы своего маленького двора. И хотя Алексей вскоре простудился на петербургских ветрах и потерял голос, из сердца своей паночки он уже не выходил. Он стал для нее не просто фаворитом, но возлюбленным. История сельского пастушка Олеши удивила многих, но только не его мать, Наталью Демьяновну Разумиху, жену самого последнего в деревне бедняка и горького пьяницы Гришки Розума. Тот не раз поколачивал и ее, и детей, дочку и двоих сыновей, Олешу и Кирюшу. Но говорят, что судьба – это характер, и отчаянная оптимистка Разумиха, несмотря ни на что, свято верила в счастье своих детей. Став потом камердамой двора императрицы Елизаветы Петровны, она не без удовольствия вспоминала в кругу придворных. «Сыновья мои родились счастливыми. Когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятишками по орехи и грибы, он их всегда набирал вдвое больше, чем товарищи, а валы, за которыми ходил Кирюша, никогда не заболевали и не сбегали со двора». В ночь под Рождество в декабре 1730 года, как она рассказывала смеявшимся над ней соседям, ей привиделся волшебный сон. Под низким потолком их бедные хаты вдруг засияли звезды, и появились солнце и месяц, верные признаки грядущего счастья. Старая казачка чувствовала его приближение, а через несколько дней после этого полковник Вишневский вошел погреться в притвор церкви в Чемарах. Друг сердечный. Постепенно казачий сын Алексей Розум стал первым человеком при дворе цесаревны, любивший его без ума. Это мы видим по форме и тону писем, которые писали придворные Алексею Григорьевичу Разумовскому, так теперь его называли в документах, потому с каким почтением относились к нему окружающие. Он ведал имениями цесаревны, благосклонно выслушивал приказчиков и просителей. У него вдруг появилось немало небескорыстных друзей, которые велись вокруг любимца синеокой красавицы. Разумовский сладко ел и пил, мягко спал в покоях Елизаветы, а она была только рада этому. Он был ее надежной опорой в весьма неспокойные времена императрицы Анны Иоанновны. Он всегда был рядом с цесаревной и только раз, по ее просьбе, не сел с ней в экипаж, когда ночью 25 ноября 1741 года Елизавета поехала поднимать на мятеж гвардейцев. Вместе с ними счастливо штурмовала Зимний дворец и захватила трон. Алеша, человек нетрусливого десятка, ушел в тень и не появился в гвардейской казарме. В ту ночь наследница и дочь Петра Великого принадлежала не ему, а гвардии, отечеству. И его присутствие было бы плохо понято гвардейцами, обожавшими свою прелестную куму. А когда настало утро Виктории, и его панночка уселась на золоченый трон великого своего отца, он привычно встал за ее спиной, не просто бывший певчий, а первый человек империи. На него обрушился поток наград, пожалований, чинов. 25 апреля 1742 года, в день коронации Елизаветы Петровны, на церемонии в Кремле Разумовский нес шлейф за государыней и был пожалован чином обер-егермейстера, руководителя царской охоты, и высшим орденом святого Андрея Первозванного. А потом он стал командиром лейб-компании, привилегированного воинского соединения, охранявшего покой государыни, графом, владельцем тысяч крепостных душ, генерал-фельдмаршалом. Той же весной, в дни пребывания двора в Москве, Разумовский выехал далеко за заставу навстречу экипажу, в котором из Лемешей везли его мать. Это событие надолго запомнилось землякам Разумовского. Рассказывают, что однажды в Лемеши прибыла блестящая кавалькада всадников и нескольких карет. Придворные разыскивали дом госпожи Разумовской. Крестьяне с удивлением отвечали: «В нас роду не было такой пани, а есть удова Разумиха, шинкарка». Оказывается, ее-то и разыскивало посольство из Петербурга. А когда Разумиху нашли, то прибывшие низко ей поклонились, вручили соболью шубу с царского плеча и от имени императрицы пригласили ее ко двору. Шинкарка восприняла это как шутку и все твердила: «Люди добрые, не глазуйте с меня, что я вам подеяла?» Потом, поверив происходящему, она расстелила подаренную царскую шубу на дороге, уселась на нее со всей родней, выпила чарку горилки, погладить дорожку, чтоб равна была, села в карету и помчалась на свидание с Алешей и его панночкой. При встрече с сыном Разумиха долго отказывалась признать в роскошном холеном вельможе в кружевах и бриллиантах своего Алешу. Тогда тот, мало смущаясь своей блестящей свиты, снял штаны и показал матери родимое пятно, о котором могла знать только она, да, может, сама императрица. Старушку причесали, переодели по моде, нарумянили и привезли во дворец, где она тотчас упала на колени, приняв свое отражение в золоченом зеркале за императрицу. Но потом, ласково встреченная государыней и придворными, Разумиха оттаяла, привыкла и запросилась домой. Там у нее остался без присмотра шинок, по-нашему кабак.